Практическая методика ментального исцеления. У инженера есть технология и методика построения моста или двигателя. Подобно инженеру, ваш разум также обладает технологией управления, регулирования и направления вашей жизни. Вы должны осознать первостепенную важность этой методики и технологии. При сооружении моста «Золотые ворота» главный инженер, во-первых, прекрасно владел всеми математическими правилами, инженерными законами и знаниями. Во-вторых, он имел четкое представление о том, каким должен быть идеальный мост через залив. Третьим этапом было применение этих испытаний и проверенных методов воплощения данных принципов, пока мост не приобрел окончательную форму, и мы не начали ездить по нему. Есть аналогичные методы и приемы, посредством которых осуществляются наши молитвы. Если ваша молитва услышана, иными словами, ваша просьба выполнена, то должен существовать механизм ее исполнения, которым и является научный подход. Ничто не происходит случайно. Наш мир – это мир закона и порядка. В данной главе мы раскроем практические методы и приемы развития и формирования вашей духовной жизни. Ваши просьбы не должны просто зависать подобно воздушному шарику. Им необходимо куда-то двигаться и что-то исполнять в вашей жизни. При анализе молитвы можно использовать различные подходы и методы. Мы не рассматриваем в этой книге формальные ритуальные молитвы, что звучат в богослужениях. Такие молитвы очень важны в массовых и групповых церковных обрядах. Нашей же непосредственной задачей является изучение методики индивидуальной молитвы, ее ежедневного применения в вашей жизни и для оказания помощи другим. Молитва – это формулировка идеи по отношению к чему-то, что мы желаем осуществить. Молитва – это искреннее желание души. Ваше желание – есть ваша молитва. Она исходит из ваших глубочайших потребностей. Это то, чего вы хотите в жизни. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо насыщены будут. Это и есть подлинная молитва, жизненный голод и жажда мира, гармонии, здоровья, радости и всех других жизненных благ. Методика передачи внушения подсознанию. Данный метод состоит главным образом в убеждении подсознания принять вашу просьбу, передаваемую сознательным разумом. Лучше всего сделать это в состоянии мечтательности. Помните, что в глубине сознания находится бесконечная мудрость и сила. Просто спокойно думайте о своем желании. Рисуйте в воображении картину ее полного осуществления. Станьте подобны той маленькой девочке, которая простудилась, сильно кашляет и у которой болит горло. Она твердо и многократно повторяла: «Моя простуда уходит, сейчас она уходит прочь», и ее болезнь прошла через полчаса. Воспользуйтесь этой методикой с абсолютной простотой и наивностью. Подсознание примет ваш план. Возводя новый дом для себя и своей семьи, вы стараетесь составить идеальный план этого дома, а затем следите, чтобы строители придерживались вашего плана. Вы критически выбираете строительный материал, чтобы у вас было все самое лучшее – древесина, сталь и остальное. А как насчет дома для своей души и мысленного плана о счастье и изобилии? Вся ваша жизнь, переживания, события, обстоятельства и эмоции зависят от природы ментальных строительных блоков, используемых при сооружении этого дома. Если ваш план заполнен мыслями страха, беспокойства, волнений, если вы находитесь в подавленном состоянии, разрываетесь в сомнениях или если ваши мысли циничны, то и текстура ментального материала, создаваемого в вашем уме, проявится в реальной жизни в форме тяжкого труда, забот, напряжения, беспокойства и всякого рода лишений. Ваша мыслительная деятельность или то, что вы постоянно строите в своем сознании, это самая фундаментальная и перспективная деятельность вашей жизни. Мысль невидима и неслышима, тем не менее, она реальна. Вы постоянно заняты созиданием своего дома души, и ваша мысль и ментальные образы являются планом. Час за часом, минута за минутой, вы создаете искрящееся здоровье, успех и счастье своими мыслями, идеями, убеждениями и сценами, репетируемыми в скрытых студиях вашего сознания. Этот грандиозный замок, возведением которого вы постоянно заняты, представляет собой вашу личность и индивидуальность в данной плоскости существования, всю вашу жизнь на этой земле. Создайте себе новый проект. Воплощайте его в своих мыслях о мире, гармонии, радости и добре именно сейчас, сегодня. Постоянно размышляя над этими вещами и утверждая их, вы убедите свое подсознание принять ваш проект и осуществить его. По плодам их вы узнаете их. Наука и искусство подлинной молитвы. Термин «наука» означает координированные, организованные и систематизированные знания. Давайте подумаем о науке и искусстве истинной молитвы, так как она соприкасается с фундаментальными источниками жизни, методами и приемами, посредством которых они могут проявиться в вашей жизни, как и в жизни любого человека, применяющего эти методы с верой в сердце. Искусство, методика или процесс, а стоящая за ним наука – это определенный ответ сознания на ваш ментальный образ или мысль. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Матфея. Здесь вы узнаете о том, что обязательно получите то, о чем просите. Вам откроют, если вы постучите, и вы найдете то, что ищете. Это учение подразумевает определенность ментальных и духовных законов. Бесконечный разум вашего подсознания всегда искренне реагирует на мышление вашего сознания. Если просите хлеба, вы не получите камень. Если вам нужно получить, вы должны просить с верой. Ваш разум движется от мысли к вещи, и вещь не сможет сдвинуться, если не было первоначального образа в сознании, которому необходимо двигаться. Ваша молитва, являющаяся мыслительным действием, должна быть принята в качестве образа вашим сознанием, прежде чем сила подсознания воспримет ее и осуществит. Вы должны полностью утвердить эту мысль в своем сознании, достичь безоговорочного и непоколебимого состояния согласия. Такой процесс размышления должен сопровождаться чувством радости, покоя и абсолютной уверенности в исполнении своего желания. Здоровой базой для искусства и науки подлинной молитвы являются ваши знания и полная уверенность, что движение вашего сознательного разума получит определенный ответ от подсознания, которое есть безграничная мудрость и сила. Если вы будете следовать этой методике, то ваши молитвы услышат. Метод воображения, визуализации. Четкое ментальное представление идеи – это самый легкий и очевидный способ ее формулирования. Постарайтесь увидеть свою идею мысленным взором так же четко, как будто она уже физически воплощена. Вы можете видеть невооруженным глазом лишь то, что уже существует во внешнем мире. Таким же образом, все то, что вы можете представить в своем уме, то есть увидеть мысленным взором, уже существует в невидимом царстве вашего разума. Любой образ вашего знания – это суть вещей, ожидаемых вами, и свидетельство об их существовании. Все сформированное в вашем воображении настолько же реально, как и любая часть вашего тела. Идеи или мысли реальны и будут реализованы в вашем объективном мире, если вы верите своему ментальному образу. Мыслительный процесс формирует впечатления в вашем сознании. В свою очередь, эти впечатления проявляются в виде фактов и событий в реальной жизни. Строитель видит в своем воображении тип здания, который он хочет построить. Он видит все по своему желанию. Сила его воображения и мыслительный процесс становятся той формой, из которой возникает это здание. Прекрасное или неказистое, небоскреб или лачуга. Его воображение может получить свое подкрепление в чертежах на бумаге. В конечном счете заказчик и его рабочие соберут необходимые материалы и начнут строительные работы. И вот оно перед вами. Это законченное сооружение. Оно полностью совпадает с мысленным образом своего архитектора. Я использую такой метод воображения перед своими выступлениями с трибуны. Я успокаиваю разум, чтобы передать подсознанию свои образы и мысли. После этого рисую в воображении весь зрительный зал, заполненный людьми, озаренными внутренним сиянием. Они воодушевлены бесконечной целительной силой, которой обладает каждый из них. Я вижу их сияющими, счастливыми и свободными. Первоначально я строю эту идею в своем воображении. Затем спокойно храню ее как мыслительный образ и начинаю слышать голоса людей. Я исцелен, я чувствую себя превосходно, я был моментально исцелен, я полностью преобразился. Продолжая это мысленное упражнение на протяжении 10 минут, я чувствую, как душа и тело каждого человека насыщаются любовью, красотой, здоровьем и совершенством. Картины воображения ведут меня до того момента, где я в своем сознании могу слышать голоса множества людей, воздающих хвалу за свое здоровье и счастье. Затем я отпускаю этот образ и выхожу к трибуне. Почти каждое воскресенье после моих выступлений много людей останавливают меня и говорят, что их молитвы были услышаны. Метод воображаемого кино. Китайцы говорят, лучше один раз увидеть, чем услышать 1000 слов. Уильям Джеймс, отец американской психологии, постоянно подчеркивал, что подсознание воплотит любой образ, содержащийся в разуме и поддерживаемый верой. «Верь, что я есть, и я буду». Много лет назад я ездил по Среднему Западу, выступая с лекциями в нескольких штатах, и мне страстно хотелось найти для себя какое-нибудь постоянное место в центре этого региона, откуда я мог бы оказывать помощь тем, кто в ней нуждался. Я много путешествовал, но это желание не покидало меня. Однажды вечером, разместившись в гостинице города Спокан, штат Вашингтон, я прилег на диван, полностью расслабился, отключил внимание и в спокойном пассивном состоянии представил себе, что выступаю перед большой аудиторией, приветствуя ее словами. «Я очень рад быть здесь. Я давно молился о получении такой чудесной возможности. Перед моим мысленным взором находился зал, наполненный людьми, и я чувствовал абсолютную реальность происходящего. Я был актером, принимающим участие в съемках этого воображаемого кинофильма, и чувствовал удовлетворение, что этот образ передавался в мое подсознание, которое обязательно найдет способ воплотить его. На следующее утро, проснувшись, я был наполнен чувством покоя и удовлетворения, а через пару дней получил телеграмму, в которой меня просили взять на себя руководство одной организацией Среднего Запада, что я и сделал и где с удовольствием проработал несколько лет. Метод, описанный здесь, может подойти для многих. Его называют также методом воображаемого кино. Я получил массу писем от людей, слушавших мои выступления по радио и посещавших мои еженедельные публичные лекции. В них они делились со мной своей радостью о чудесных результатах использования этой методики при продаже недвижимости. Я предлагаю всем, кто собирается продать дом или иную собственность, предварительно найти в своем воображении удовлетворительный вариант сделки. И я уверен, что после этого бесконечный разум привлечет к вам покупателя, действительно желающего приобрести эту собственность. Нынешние хозяева могут быть спокойны, так как их покупатель полюбит свое новое приобретение и будет заботиться о нем. Покончив в своем воображении со всеми формальностями продажи, я предлагаю сесть, успокоить свой разум, расслабиться, войти в сонливое дремотное состояние, которое сведет к минимуму все мысленные процессы. После этого надо представить себе, что вы держите в своих руках денежный чек, радуетесь ему, возносите благодарение за его получение и засыпаете спокойным сном с ощущением полной естественности воображаемого фильма, созданного в вашем разуме. Необходимо действовать так, как будто все является объективной реальностью, и подсознание воспримет этот образ, после чего посредством глубинных течений в разумах покупателя и продавца они будут сведены вместе, и сделка состоится на самом деле. Ментальный образ, созданный в разуме и подкрепленный верой, воплотится в реальности. Метод Бодена. Чарльз Боден был профессором Французского института имени Руссо. Великолепный психотерапевт и научный директор новой школы исцеления в городе Нанси, профессор Боден сказал в 1910 году, что лучше всего воздействовать на подсознание в полусонном состоянии, при котором все мыслительные процессы сведены к минимуму. Спокойно, тихо он передавал мысль подсознанию. Свою теорию он сформулировал следующим образом. Чтобы легче воздействовать на подсознание, необходимо сконцентрировать мысль, являющуюся объектом внушения, сократить ее до короткой фразы, которая может быть легко запечатлена в памяти, и повторять ее снова и снова, как колыбельную. Несколько лет назад молодая женщина из Лос-Анджелеса была втянута в длительную горькую семейную тяжбу из-за завещания. Ее муж умер и оставил ей все свое состояние, а его сыновья и дочери от первого брака изо всех сил старались аннулировать завещание. Эту женщину познакомили с методикой Бодена, и вот что она рассказала. Она усаживалась в кресло, расслаблялась, входила в сонное состояние и, как ей это объясняли, концентрировала мысль о своей беде в одну фразу, состоящую из нескольких слов. «Все завершено благодаря божественному провидению». Эти слова означали, что бесконечный разум, используя законы ее подсознания, воплотит ее желание посредством гармоничного источника. И так происходило каждый вечер в течение 10 дней. Она входила в дремотное состояние и медленно, спокойно и с чувством повторяла «Все завершено благодаря божественному провидению». Женщина повторяла это снова и снова с ощущением внутреннего покоя и всепроникающей умиротворенности, а затем засыпала глубоким спокойным сном. Утром на 11-й день после начала применения названной методики она проснулась с чувством благополучия и уверенности, что все закончено. И действительно, адвокат навестил ее в тот же день и сообщил, что противоположная сторона согласилась на мирное урегулирование проблемы. Было достигнуто гармоничное соглашение, а судебная тяжба прекращена. Методика сна. Если человек погружается в сонное, дремотное состояние, его мыслительная деятельность сведена к минимуму. Сознание уходит на второй план, потому что самым активным временем подсознания является период перед засыпанием и сразу после пробуждения. В таком состоянии отсутствуют негативные мысли, обычно стремящиеся к нейтрализации вашего желания и предотвращающие его восприятие подсознанием. Предположим, что вы захотели избавиться от деструктивной вредной привычки. Примите удобное положение, расслабьте тело и не двигайтесь. Войдите в полусонное состояние и тихо повторяйте снова и снова, как колыбельную. «Я полностью избавился от этой привычки. Гармония и умиротворенность разума управляет мною». Повторяйте фразу медленно, тихо и проникновенно по 5-10 минут вечером и утром. Каждый раз при повторении этих слов их эмоциональная значимость становится все больше. В момент, когда вам нестерпимо захочется уступить вредной привычке, громко повторите данную формулу. Таким образом, вы побуждаете подсознание принять идею, а за этим последует излечение. Благодарственный метод. Апостол Павел в Библии рекомендует, чтобы мы высказывали свои просьбы с хвалой и благодарностью. Такой простой метод молитвы дает необычайные результаты. Благодарное сердце всегда находится близко к созидательным силам Вселенной. И по закону взаимоотношений, основанному на космическом правиле действия и противодействия, на него направится поток неисчислимых благ. Например, отец обещает своему сыну подарить легковую машину в день последнего выпускного экзамена. Парень ее еще не получил, но он очень благодарен и счастлив, и настолько рад и возбужден, как будто уже на самом деле получил автомобиль. Он знает, что его отец выполнит свое обещание, и полон благодарности и счастья, хотя еще, объективно говоря, не получил этой машины. Он, однако, получил ее с радостью и благодарностью в своем сознании. Я хотел бы рассказать вам об одном случае, происшедшем с неким господином Броуком, применившим этот метод с отличными результатами. Он рассказал мне следующее. «Я потерял работу, у меня накопились неоплаченные счета. И что мне было делать, если у меня семья, трое детей, а я без денег?» Регулярно каждый вечер и каждое утро в течение 3 недель он повторял следующие слова. «Благодарю тебя, Отец, за мое благосостояние». Он говорил это, расслабившись, в состоянии покоя и умиротворенности до тех пор, пока чувства и настроение благодарности не овладевали его сознанием. Он представлял себе, что обращается к могучему разуму и силе в глубине себя, понимая, конечно, что ему не дано увидеть этот бесконечный созидательный разум. Он видел своим внутренним зрением духовного восприятия и осознавал, что его мысленный образ о благосостоянии был первопричиной, относящейся к деньгам, работе и пище, так необходимым ему. Это мысленное ощущение было неоспоримой сутью благосостояния, не подвергавшееся сомнению никакими предшествующими условиями. Повторяя слова «благодарю тебя, Отец» снова и снова, его сердце и разум возвышались до уровня полной уверенности. И если в его сознании входили страх, мысли о недостатке, бедности и горе, он много раз повторял эти же слова «благодарю тебя, Отец». Мужчина знал, что, сохраняя настроение благодарности, сможет перестроить свое сознание и ход своих мыслей на идею о благосостоянии, а именно это он в конечном счете и получил. Очень интересными оказались последствия его молитвы. Через 3 недели регулярного повторения своих молитвенных слов по упомянутой методике он однажды столкнулся с предпринимателем, у которого раньше работал и которого не видел более 20 лет. Бизнесмен предложил ему очень выгодную работу и в качестве аванса тут же выдал $500. Сегодня господин Броук является вице-президентом компании, в которой работает. Мы недавно с ним встречались, и он сказал мне, «Я никогда не забуду того чуда, которое сотворили для меня слова «благодарю тебя, отец». Эффективность утверждения в значительной степени определяется тем, насколько вы понимаете истинность и значение слов, не используя в молитве пустых повторений. Следовательно, сила вашего утверждения заключается в разумном применении определенных и конкретных позитивных формулировок. Например, ученик пишет на доске примерно сложение 3 плюс 3 равно 7. Учитель с непреложной уверенностью утверждает, что 3 плюс 3 равно 6, и мальчик делает на доске соответствующее исправление. Не утверждение учителя сделало это уравнение правильным, оно уже существует как математическая истина. Именно она заставила мальчика произвести изменения в цифрах на доске. Ненормально быть больным. Нормально быть здоровым. Здоровье – это истина вашего существования. Утверждая здоровье, гармонию, душевное равновесие для себя и других, и понимая, что это универсальные принципы вашего существования, вы преобразуете негативный образ мышления вашего подсознания на основе своей веры и понимания того, что вы утверждаете. Результат утверждающей молитвы зависит от соблюдения вами принципов источника жизни и подчинения им, независимо ни от каких условий. Давайте предположим на минуту, что есть источник математики и нет источника ошибок, есть источник истины и нет источника лжи, есть источник разума и нет источника невежества, есть источник гармонии и нет источника хаоса и вражды, есть источник здоровья и нет источника болезни, есть источник изобилия и нет источника бедности. Утвердительный метод был избран автором этой книги для излечения своей сестры, которая готовилась к операции по удалению камней желчного пузыря в одной из английских больниц. Этот диагноз основывался на больничных исследованиях и обычных рентгеноскопических процедурах. Сестра попросила меня помолиться за нее. Географически мы были разделены расстоянием в 10 тысяч километров. Но для источника разума не существует категории времени и пространства. Бесконечный разум вездесущ. Я полностью отрешился ото всех мыслей о симптомах заболевания и от физической личности. Мои слова звучали следующим образом. Это молитва для моей сестры Катерины. Она находится сейчас в состоянии покоя, уравновешенности, умиротворения. Исцеляющий разум подсознания, создавший ее тело, преобразует сейчас каждую ее клеточку, каждый нерв, ткань, мускул и кость ее существа в соответствии с безупречными образцами всех органов, хранящихся в глубинах ее сознания. Беззвучно и тихо все искаженные мысли подсознания удаляются и растворяются, и в каждом атоме ее существа находит свое воплощение жизнерадостность, здоровье и красота жизненного принципа. Сейчас она открыта и восприимчива для целительных потоков, протекающих через нее подобно реке, и воссоздающих ее здоровье, гармонию и спокойствие. Все искажения и уродливые образы смыты прочь бесконечным океаном любви и покоя, протекающим сквозь нее. И это так. Я повторял эти слова по несколько раз в день, и в конце второй недели медицинское обследование показало, что моя сестра чудесным образом исцелилась. Утверждать значит констатировать, что все есть именно так, и если вы поддерживаете такое состояние разума в качестве истинного, независимо от всех свидетельств о противном, то получите отклик на свою молитву. Ваша мысль может только утверждать, так как даже если вы что-то и отрицаете, вы фактически утверждаете присутствие того, что вы отрицаете. Повторяя утверждение, зная, что вы говорите и почему это говорите, поднимаете свой разум до того уровня осознанности, где он принимает за истину констатируемое вами. Продолжайте утверждать истины жизни до тех пор, пока не получите реакцию подсознания, удовлетворяющую этим истинам. Аргументативный метод. Суть аргументативного метода следует из значения этого слова. Он происходит от методики, разработанной и используемой доктором Финием Паркхурстом Куимби из штата Мэн. Доктор Куимби, пионер в ментальной и духовной медицине, жил и работал в городе Белфасте, штат Мэн, в середине прошлого века. Книга под названием «Манускрипты Куимби», опубликованная в 1921 году издательством Томас Кроуэлл под руководством Горация Дрессера, наверняка есть в вашей библиотеке. В книге приведены сообщения из газет о замечательных результатах молитвенных излечений больных этим человеком. Куимби повторил многие из чудес исцеления, зафиксированных в Библии. Короче говоря, аргументативный метод по Куимби состоит в духовном логическом размышлении, в процессе которого вы убеждаете пациента и самого себя, что его болезнь возникла в связи с ложным убеждением, беспочвенными страхами и негативными образами, засевшими в его подсознании. Вы сознательно вычеркиваете это из своего разума и убеждаете своего пациента, что его болезнь или недуги возникли в связи с искаженным образом мышления, нашедшим фактическое оформление в его организме. Это ложное убеждение во внешней силе и внутренних причинах сейчас проявило себя в реальной действительности в виде болезни и может быть изменено при ином образе мышления. Необходимо объяснить больному, что основой лечения является изменение убеждения. Напомните ему, что подсознание создало организм и все его органы, следовательно, оно знает и о путях его исцеления, может его вылечить, и в данный момент именно это и делает. Вы доказываете перед судом своего сознания, что болезнь – это тень разума, основанная на болезнетворном и отвратительном образе мыслей. Вы продолжаете приводить всевозможные факты и свидетельства от имени своей внутренней исцеляющей силы, создавшей все органы и располагающие безукоризненными образцами каждой клетки, нерва и ткани. Затем вы выносите вердикт перед судом своего разума в свою пользу или пользу своего пациента. Верой и духовным пониманием вы освобождаете больного. Ваше ментальное и духовное свидетельство. Ваше ментальное и духовное свидетельство производит ошеломляющее воздействие. Единый разум, принятый вами за истину, возрождается в душе и сознании пациента. Описанная процедура представляет собой суть аргументативного метода, которым пользовался доктор Куимби из штата Мэн с 1849 по 1869 год. Абсолютный метод. Большинство людей во всем мире используют эту форму молитвенного лечения с чудесными результатами. Человек, применяющий абсолютный метод, называет имя своего пациента, например, Джона Джонса. Целитель погружается в размышления о Боге и его качествах и возможностях, таких как «Бог есть блаженство», «Безграничная любовь», «Бесконечный разум», «Он всесилен», «Бесконечно мудр», «Бог – абсолютная гармония», «Неописуемая красота» и «Совершенство». Постепенно целитель поднимается в своем сознании на новую духовную длину волны. В этот момент он чувствует безграничный океан божественной любви, растворяющий все чужеродное в разуме и теле Джона Джонса, о ком он сейчас молится. Он чувствует всю мощь и любовь Бога, сконцентрированную на Джоне Джонсе, и все, что беспокоит его или досаждает ему, полностью нейтрализовано присутствием этого бесконечного океана жизни и любви. Абсолютный метод молитвы можно сравнить с звуковой терапией, недавно продемонстрированной мне одним выдающимся врачом в Лос-Анджелесе. В его клинике установлена ультразвуковая установка, вращающаяся на огромной скорости и целенаправленно посылающая звуковые волны в любую часть тела. Они управляемы и, по свидетельству этого врача, приносят замечательные результаты при уничтожении артритных кальциевых отложений, а также при лечении и устранении многих других беспокоящих факторов. В той же степени, до которой мы поднимаемся в своем сознании в понимании качеств и характеристик Бога, мы можем генерировать духовные электрические волны гармонии, здоровья и умиротворения. При использовании этой методики достигаются замечательные исцеления. Калека снова может ходить. Доктор Финни Паркхурст Куимби, о котором мы уже говорили в этой главе, пользовался абсолютным методом в более поздние годы своей врачебной карьеры. Он был подлинным отцом психосоматической медицины и первым психоаналитиком. Доктор Куимби обладал способностью ставить диагноз ясновидением, мог назвать причины беспокойств, болей и недугов пациента. Приведем с некоторыми сокращениями один пример об излечении инвалида по записям в манускриптах Куимби. Куимби был вызван к больной женщине. Прибыв по адресу, он увидел перед собой парализованную женщину преклонного возраста, прикованную к кровати. Куимби пишет, что ее недуг был вызван ужасающими суевериями и дремучими предрассудками. Она жила в гробнице страха и невежества, более того, она воспринимала Библию в буквальном смысле, и это пугало ее. В этой гробнице, говорит Куимби, присутствовали Бог и его власть. Она все время видела в своем воображении, как этот Бог старался разорвать узы и восстать из мертвых. Она пыталась и не могла найти для себя объяснение некоторых отрывков из Библии, а душа ее жаждала хлеба жизни. Доктор Куимби диагностировал ее случай как затмение разума из-за волнений и страхов, вызванных неспособностью четко понять смысл текста Библии, которую она читала. Тяжелые инертные чувства нашли свое проявление в ее теле, что и должно было закончиться параличом. Куимби спросил у нее, что означали слова Библии, и Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Евангелие от Иоанна. По ее мнению, это означало, что Иисус ушел на небо. Куимби объяснил ей подлинное значение этой цитаты. Он сказал, что слова «еще недолго быть мне с вами» объясняют симптомы, чувства и причины ее заболевания. То есть он страдал и сочувствовал ей в этот миг, но не мог оставаться с нею долго в этом ментальном состоянии. Следующим шагом было обсуждение слов «и пойду к пославшему меня». Куимби указал, что это означало созидательную силу Бога, присутствующего во всех нас. Куимби сумел немедленно перенестись в своем изображении на уровень мышления этой женщины и передать ей божественный идеал, то есть жизнерадостность, интеллектуальность, гармонию и силу Бога, излечивающую больных. Вот почему он сказал ей: Сейчас вы понимаете, что не можете пойти туда, куда иду я, потому что вы находитесь в узком ограниченном убеждении, а я здоров». Его молитва и объяснение моментально вызвали прилив необычайных ощущений, и в сознании ее произошло изменение. Вдруг она встала и пошла без своих костылей. Куимби сообщает в своей рукописи, что это был один из исключительных и своеобразных случаев из всех его исцелений. Она была мертва в своих заблуждениях, и вернуть ее к жизни или истине означало воскресить из мертвых. Куимби процитировал эпизод, связанный с воскрешением Иисуса Христа, и применил этот случай для восстановления здоровья больной женщины посредством ее собственного Христа, вызвав у нее огромнейшее потрясение. Он также объяснил ей, что принятая ею истина была ангелом, откатившим прочь с ее дороги камень страха, невежества и предрассудков, освобождая тем самым исцеляющую силу Бога, в результате чего она выздоровела. Повелительный метод. Сила входит в наше слово в соответствии со стоящим за ним чувством и верой. Поймите, что сила, движущая и руководящая миром, работает по вашему поручению и поддерживает ваше слово. Это должно укрепить вашу уверенность и убеждение. Вам не следует стараться добавлять силу к силе, следовательно, не должно быть ментального принуждения или ментальной борьбы. Молодая девушка использовала повелительный метод по отношению к молодому человеку, который постоянно звонил ей, навязывал встречи, приходил к ней на работу и на места ее деловых встреч. Ей было трудно от него избавиться. Она повелела следующее: «Я отпускаю такого-то Господу Богу. Он вездесущ во все времена. Я свободна, и он свободен. Я повелеваю своим словам донести это до бесконечного разума, и он осуществит это, да будет так». Эта девушка потом рассказывала, что навязчивый парень исчез с ее горизонта, и она его с тех пор больше никогда не видела. «Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Книга Иова. Кратко о том, что следует запомнить. Станьте ментальным инженером и используйте испытанные методы созидания лучшей, более возвышенной и величественной жизни. Ваше желание – это ваша молитва. Нарисуйте в своем воображении исполнение своего желания сейчас и прочувствуйте его реальность, и вы узнаете радость услышанной молитвы. Легко осуществить желание с надежной помощью ментальной науки. Мыслями в скрытой студии своего разума вы можете создать себе искрящееся здоровье, успех и счастье. Лично убедитесь путем научных экспериментов, что у бесконечного интеллекта подсознания всегда существует прямой ответ на ваше сознательное мышление. Прочувствуйте радость и умиротворение в предвкушении точного выполнения своего желания. Любой ментальный образ вашего разума – это материальное свидетельство существования того, чего вы желаете. Ментальный образ лучше тысячи слов. Ваше подсознание воплотит в реальность любой образ, содержащийся в сознании и поддержанный верой. Избегайте всяких усилий или ментального принуждения в молитве. Войдите в полусонное дремотное состояние и убаюкайте себя своей молитвой до полного засыпания, чувствуя и зная, что она услышана. Помните, что благодарное сердце всегда рядом с богатствами Вселенной. Утверждать значит констатировать, что все есть именно так, и если вы поддерживаете какое-то состояние разума в качестве истинного, независимо от всех свидетельств о противном, то получите ответ на свою молитву. Вырабатывайте электронные волны гармонии, мира и покоя, думая о любви и славе Бога. Осуществится все, что бы вы ни пожелали и не восприняли за истину. Пожелайте же здоровья, покоя и изобилия.